Внешне Севергин оставался спокоен и даже равнодушен к собственным злоключениям. На допросе отвечал по-армейски четко, признав факт неприязненных отношений, вызванных чувством ревности, и то, что действительно держал в руках орудие убийства – кинжал с насечками и рунами, отрицая лишь свою вину в убийстве музейного хранителя. Никакого внятного объяснения случившемуся на полянке, отметающего от него обвинения, он предоставить не смог. Следствие обещало быть коротким. На днях его переправят в Москву для судебного разбирательства, и все будет кончено. Всеми своими ожившими инстинктами, всею дарованной ему интуицией и напряжением воли, Егор жаждал истины. Она для него равнялась свободе и солнечному свету. Отлученный от этих первичных людских радостей, он продолжал решать головоломку со многими неизвестными. Так уж повелось с измальства, что во всем искал и находил Егор Севергин скрытую суть, объединяющую всякую внешнюю несхожесть. «Да зачем тебе суть-то, милый?» Изумлялась его расспросом бабка. «Суть, она везде едина. Что на кроснах, что в мотке?» В подтверждение своих слов бабка доставала из сундука моток крепкой суровой сути, надевала на гребень прялки клок козьего пуха и садилась за пряжу. И когда стал он старше, то открылось пытливому отроку, что судьба вовсе не суд Божий, а нить бытия, которую свивает из охлопков мыслей и основы явных дел небесная пряха. Теперь вместо радужной пряжи велась под ее пальцами черная, точно высмоленная нить. Заложив сложенные крестом ладони под голову, Севергин напряженно размышлял над загадкой гибели Лады. Под стеной тюрьмы назойливыми трелями пел лягушечий хор. Это травяные лягушки замолкают в середине мая, а прудовые орут все лето. И, в отличие от своих луговых подружек, предпочитают горланить среди дня. Еще мальчишкой, шлепая по колено в тине, он пытался поймать хотя бы одну царевну, но маслянистые липкие лягушки легко выскальзывали из зажатого кулака. Может быть, девушка тоже хотела выскользнуть из ловушки? Или наоборот? Пройти сквозь узкое отверстие, поэтому так густо обмазалась маслом. В монастырском подземелье она могла найти запас старинного мира. Почему бы нет? В первый день поисков анчар уверенно тащил его к пещерам. Значит, девушка действительно вошла в один из лазов, но ее тело было найдено в омуте, рядом со становищем язычников. Что это? Случайность или рассчитанная многошаговая провокация? После того, как было обнаружено тело девушки, анчар проследил путь неизвестного от забыти до монастырского подвала. Пес даже сумел опознать кого-то из окружения владыки. Потом погиб служка владыки, осыпанный неизвестно откуда взявшимися драгоценностями. Возможно ли, что владыка и его служка нашли в недрах Велесова холма старинный клад? Теперь владыка ищет золотую книгу. Златострой? О том, что в недрах горы лежит сокровище, знал и иконописец, написавший несколько столетий назад образ горы нерукосечной. Что же получается? Девушка искала в подвалах монастыря, в недрах Велесова холма, нечто очень важное. Драгоценности? Золотую книгу? Кто направил ее туда? Неужели Черносвитов? Вполне возможно, ведь он первым узнал о сокровище из писем мастера Хея, хранящихся в масонском архиве. Севергин, на выход! Свидание! Объявил охранник. 5 минут! За прозрачным щитком комнаты для свиданий темнел вдовий плат. И Егору показалось, что произошла ошибка. Незнакомая женщина в глухом черном платке поднялась навстречу и осталась стоять, как скорбное изваяние. Милиционер вышел, заперев за ними дверь. «Алёнушка!» Северген неуверенно шагнул к жене и обнял за плечи. «Как ты, родная!» Она резко отстранилась, поправила сбитый платок. «Егор, я хочу уйти в монастырь». «Как в монастырь? Зачем?» «Это мне надо идти в монастырь! Мне, а не тебе!» Он попробовал снова обнять ее и все тянул к себе. Точно пытался вытащить из вязкой паутины. «Отпусти!» — обреченно попросила жена. «Я уже говорила с игуменьей Даниловой пустыни. Она возьмет меня послушницей. Но мы с тобой венчаны, поэтому...» Она замялась. «Нужно твое согласие». «Не надо, Аленка, не делай этого. Все еще можно исправить. Родная, не уходи. Я люблю тебя». «Лучше бы ты любил ее». «Любил, понимаешь? Как никогда не любил меня и не отрекся бы от нее и был бы верен. Прости, не уходи».